Глава 8. Электричка доставила Сирченко в Южноморск, и он сразу же отправился в отделение. Алексеев, как всегда, пил крепкий чай и копался в бумагах. Выслушав коллегу, он улыбнулся. «Кажется, раскрывая одно преступление, мы копнем и другое. Я уже был у полковника Назарова. Он передал дело Клецковой тебе». Алексей не удивился. Он знал, что так и будет. «Надо еще раз потрясти эту мразь Сазонова», — предложил он Юрию. Тот лишь пожал плечами. «Ты всегда действуешь в правильном направлении». В тот вечер Сазонов ждал гостей, только, конечно, не из милиции. Его сожительница Карина, которая недавно оставила профессию ночной бабочки, считая себя почти замужней дамой, знала, что в любой момент она может вернуться к прежней профессии, если Артур ее прогонит. Она пригласила на чаек своих бывших коллег, уже знакомых Сирченко, толстушку Пегги и высокую чернобровую Лолу. Обе согласились прийти, но в последний момент Пегги сделали выгодное предложение, и она его не упустила. Лола, хотя и намеревалась отдохнуть перед ночной сменой, охотно посетила жилище сутенера. Девушка подумывала о возвращении домой. Ей удалось скопить достаточно денег, и она намеревалась хитростью выведать у Артура, насколько это реально в ее положении. Ей было известно. Этот мальчишка сам ничего не решал. Перед ним стояли солидные товарищи, которые могли запросто пристрелить ее. А милиция только умоет руки. Смерть проститутки никому не интересна. Когда позвонил Сирченко, все трое, уютно расположившись на диване, купленном еще Лилией Клецковой, тянули коктейли через соломинку. Лола так и не успела спросить об интересующих ее вещах. «Ты кого-нибудь ждал?» — спросила Карина. Артур замотал головой. «Хотел провести этот вечер с вами. Не представляю, кого сюда принесло». «Если мужчина, то это даже к лучшему», — томно откликнулась Лола. «Вы сидите, как супружеская пара, а я одна не удел». Сазонов встал и вышел в коридор. «Сейчас посмотрим». Он не заставил Алексея ждать и, столкнувшись с ним, нос к носу, побледнел и вздрогнул. «Зачем вы здесь? Кажется, мы уже обо всем поговорили». Сирченко уверенно прошел в комнату. «Привет, девчонки», — пропел он. «По какому поводу гуляем? Не меня ли дожидаетесь?» Лола оценила его шутку, Карина же побагровела. «А вы так никогда и не оставите нас в покое?» Оперативник галантно поклонился. «Вы мне не нужны, а вот вашего кавалера я заберу. Минут на 10. Если он будет искренен, то может вернуться и пораньше». Сазонов заскрежетал зубами. «Что вам от меня надо?» «Всего лишь уточнить кое-какие факты». Алексей подхватил его под локоть. «Можем побеседовать в парке. Там есть уютные скамеечки». Артура этот вариант не устраивал. Если хозяин или его соглядатые, снующие по городу, увидят, как он запросто просиживает штаны на уютных скамейках вместе с операми, ему не поздоровится. «У меня прекрасная веранда», — отозвался парень. «Кстати, девочки сообразят вам чай. Спиртное не предлагаю». Оперативник развел руками. «Это было бы чудесно. А девочки не любительницы подслушивать?» «Мы отгородимся прекрасной дверью», — объяснил Артур. «Кроме того, они не любопытные. Карина, принеси нам чаю и пирожных». Алексей сглотнул слюну. Он с утра не выпил даже стакана воды. Когда сожительница сутенера принесла угощение, он набросился на пирожное и жадно отхлебнул крепкий напиток. «Блеск! Женщина у тебя что надо?» Сутенер хотел было предложить ему любую, со скидками, однако вовремя смолчал. «Так что за дело, начальник? С Линдой вы вроде уже разобрались». «С Линдой, да», — подтвердил Сирченко, жуя пирожное. «Речь пойдет о твоей женушке. Ты еще помнишь о ней?» Он не сводил глаз с Артура, веки Сазонова чуть дрогнули. «Разумеется, помню». Он попытался разыграть беспокоящегося, переживающего мужа. Однако это ему не удалось. «Ее нашли?» «Ты прекрасно знаешь, что нет». Сутенер хихикнул. «Ха, откуда мне знать?» «Ты сам подготовил ей могилу», — продолжал Алексей. «Думаю, она застукала тебя с очередной милашкой, предположительно, покойной Линдой, и собралась разводиться. Тебя такой вариант не устраивал». «Ладно, ты приехал голоштанно в наш город, но уезжать отсюда таким же нищим — это уж увольте. Вот почему ты решил убрать ее. Девушка Линда помогла тебе, а потом, наверное, стала тебя шантажировать. Пришлось покончить и с ней». На мгновение голова Артура бессильно повисла на мощной шее, но ему удалось взять себя в руки. «Это полная чушь, начальник. Марусин, кажется, ваш коллега?» Так вот, он вел это дело и за неимением улик закрыл его. Вы не поинтересовались? Или у вас в отделении левая рука не знает, что делает правая?» Сирченко отставил кружку. «Такие дела, мой дорогой, не закрываются. Они дожидаются своего часа. Что касается Марусина, он провел дело очень поверхностно, и наш шеф передал все материалы мне. Признаюсь честно, когда я взял документы в руки, от них изрядно попахивало криминалом. Попадись они мне тогда, ты бы уже пил чефир с сокамерниками». Сазонов нервно сжимал и разжимал пальцы. «И что же вам не понравилось?» «Путаница в твоих показаниях, дорогой. Сейчас мне расскажешь, как на духу, что случилось в ту ночь. Если же вздумаешь врать, я потащу тебя к Алексееву. Приглашу парочку наших костоломов, и мы вместе быстренько раскрутим это дело». «Ну, будешь говорить?» Сутенер тяжело вздохнул. «Я не знаю, где она. Почему же ты не подал заявление в милицию о пропаже жены в срок?» «Потому что Лиля сбежала от меня», — выкрикнул Сазонов. «Да, я имел неосторожность ей изменить, и она об этом узнала. Только не поставила меня в известность сразу, а тоже завела друга на стороне. В один прекрасный день он предложил ей сбежать из города, и она согласилась». Алексей засмеялся. «Оставив все тебе? Почему же она не подала на развод и не выкинула тебя из хаты? И зачем эта пара сбежала? Они что, грабанули банк?» Артур не смотрел в глаза собеседнику, сутенер ужасно раздражал оперативника. Тут и козе было понятно. Парень врет. Последняя версия совсем уж неправдоподобная. Неужели можно быть таким дураком, чтобы не замечать этого? И тем не менее парень упорно плел свою паутину. Ее хахаль женат, он не пожелал светиться. И вообще я планировал, что они скоро появятся. Вот поэтому и не собирался писать заявление. «Зачем же Лиля отключила телефон? В отличие от тебя, к ее сестре Анне у твоей супруги не имелось никаких претензий». Альфонс уже явно запутался в собственной лжи. Фантазия его исчерпалась. Он тупо смотрел в пол. «Не знаю. Мне неизвестно, что они планировали». Сирченко не давал ему возможности собраться с мыслями. Впрочем, в голове этого парня их и так было мало. «Зачем она написала вам дарственную?» Сутенер взорвался. «А по-вашему, я спал с бабой старше себя на 20 лет и получал от этого удовольствие?» «Нет, я старался доставить удовольствие ей. А она унижала меня, если мне этого не удавалось. Когда я понял, что наш брак дал трещину, то потребовал компенсацию». Лили написала дарственную, потому что ее мужик пообещал купить ей новую хату, лучше прежней. «Вот этот начальник, чистая правда». Алексей поморщился. В словах этого подонка, конечно, не было и капли правды. Однако нет тела, нет дела. Растерянность оперативника сразу почувствовал хозяин квартиры. «Если это все, разрешите мне вернуться к дамам. Я всегда к вашим услугам. Только в следующий раз поосновательнее подготовьтесь». Сирченко встал. «Я готовлю тебе место в камере, мой мальчик. Ты сядешь за два убийства». Сазонов расхохотался. «Попробуйте. Пока что вы не разбили мое алиби касательно времени убийства Линды». Последнюю фразу услышала Лола. Милиционер как раз слегка приоткрыл дверь. Когда Альфонс бросил ему в лицо свой козырь, она быстро посмотрела на Карину. «Артура обвиняют в убийстве Линды?» Девушка скосила глаза в сторону. «Пытались. У него оказалось алиби». Путана усмехнулась. «Прочно?» «Достаточно», — ответила с вызовом Карина. «В ту ночь мы были вместе». Брюнетка призадумалась. «Тогда желаю удачи». Она проводила взглядом уходящего Сирченко. «Может, еще встретимся, начальник?» Алексей послал ей обворожительную улыбку. «Кто знает, эти девицы порой оказываются ценными свидетелями». «Возможно. Тогда не забывайте нас». «Ни в коем случае». Когда за оперативником захлопнулась дверь, Артур повернулся к Лоле. «Ты знаешь его?» Брюнетка выдержала его взгляд. «Он приходил к нам и расспрашивал о Линде. Кстати, с тобой тоже интересовался». От нее не ускользнуло выражение испуга на лице парня. «Что вы ему сказали?» Лола деланно рассмеялась. «А что мы могли сказать? В тот вечер Линду никто не видел, а ты на шоссе давно не тусуешься». «Прекрасно». Сазонов залпом допил свой коктейль и потянулся за бутылкой. «Передай этим кралям. Это теперь ваши ответы. Не видела, не знаю». «Крали не дура, Артик». Эта фраза ему не понравилась. «Им следует быть поосторожнее. Судьба проституток не волнует даже милицию». «Спасибо. Мы об этом помним. И потом, любому человеку неприятно было бы стать трупом». Разговор этот стал действовать Сазонову на нервы. «Не пора ли нам потанцевать, девчонки?» Он потянулся к дистанционному пульту, чтобы включить плеер. Карина захлопала в ладоши, она обожала танцы. Лола же царственно поднялась. «Увольте меня от этого, друзья. Вы можете позволить себе поваляться в постели утром и вечером, а мне скоро на работу, так что я откланиваюсь. Пока, подруга». Они расцеловались, и это чмоканье вызвало у Артура приступ тошноты. Он с облегчением вздохнул, когда Лола покинула его квартиру. «Как хорошо, что эта дылда ушла». «А мне она нравится», — капризно заметила Карина. «Да я против нее ничего не имею», — вставил Сазонов. «Просто после разговора с опером у меня нет настроения кого-либо веселить». Девушка села к нему на колени и принялась гладить спину и плечи сутенера. «Мой хороший мальчик, когда же мы поедем на Канары?» Он чуть не поперхнулся. «Куда? Я не ослышался». «Нет, не ослышался», — ласково подтвердила она. «Ты так и не заплатил мне за свое алиби. Пришла пора». Лола стояла перед хозяином, возглавлявшим в городе организацию, контролировавшую проституток, и твердо смотрела в его холодные глаза. «Таким образом, я хочу выйти из дела». Мужчина не удивлялся. За годы работы сотни девушек вот так пытались поставить его перед фактом. «Я отработала все то, что была вам должна». Он усмехнулся, и эта усмешка вызвала у нее дрожь. «Это ты так считаешь?» Брюнетка попыталась возразить. «Вы имели с меня прекрасные бабки?» «Думаешь?» — он раскрыл блокнот с переплетом из крокодиловой кожи. «Вот твоя страничка, дорогая, твои доходы не покрывали расходов. Хочешь покинуть нас? Катись. Я еще никогда никого не удерживал. Только с тебя $10 000». Она схватилась за горло. «Сколько?» «12 000», — изменил он свое решение. «Гони их и лети, как ветер. Честно говоря, ты становишься староватой для своей профессии». Лола всплеснула руками. «Где я возьму такие деньги?» Хозяин продолжал улыбаться. «Разве это мои проблемы? Ты пожелала уйти. Я назвал условия. Дальше дело за тобой. А теперь катись, у меня еще куча дел». Проститутка продолжала стоять, как вкопанная. Мужчина встал с кресла и подтолкнул ее к двери. «Я сказал, катись. Приходи, когда соберешь деньги. Буду рад тебя видеть». Выйдя на улицу, она рубанула ладонью в воздух. Каков подлец! Мало ли он высосал из нее крови. А, впрочем, чему тут удивляться? Разве она первая слышит от него подобные слова? Многие ее коллеги хотели бросить свое постыдное занятие. Получилось это лишь у тех, кто отыскал, как в сказке, себе спонсоров. Эта организация не удерживала путан насильно. Она просто обирала их до нитки. Если кто-то продавал все, что накопил, то потом вынужден был опять возвращаться в это постыдное рабство. От чувства собственного бессилия Лола заскрежетала зубами. Что же делать? В голове замелькали имена тех, кто мог бы оказать ей посильную помощь. Один вариант пришелся ей по душе. Усевшись на скамеечку, в маленьком сквере она принялась набирать знакомый номер. «Привет, светочей моих Артик. Да, мы виделись недавно. Ну и что с того? Я кое о чем вспомнила, и мне надо с тобой поговорить. Жду тебя в парке героев в 2 часа. Не опаздывай, милый». Она нажала кнопку отбоя и, довольная, отправилась на съемную квартиру, где обитала. «Этот вариант должен сработать».